к себе приближает людей, оказывающих финансовую поддержку. Плющ контактирует с российскими «ворами в законе», в частности, с Алексеем Окунем. Вслед за Плющом шел Яша Минский. Жухлядев знал его как авторитетнейшего вора-карманника старого поколения, входившего в состав верхушки воров Советского Союза. Что же добавилось в досье за время его отсутствия на родине? Гринштейн Лев Иосифович, он же Яша Минский, 1928 года рождения, уроженец Бобруйска, проживает в Минске, а относится к ворам в законе старого поколения, осуществляет консультативные функции в Республике Беларусь, является главным авторитетом при разрешении спорных вопросов в воровском движении, продвигает к руководству преступным сообществом Республики лиц, обладающих большим интеллектуальным потенциалом, способных проникать в различные сферы экономики с целью извлечения преступного дохода. По его рекомендации объявлен вором в законе Владимир Вирюков по кличке Виря, с которым неоднократно выезжал в США, Канаду и Израиль для установления связи с преступными авторитетами еврейской национальности, эмигрировавшими из стран бывшего СССР, поддерживает дружеские отношения с творческой интеллигенцией. Вирюков Владимир Павлович, Виря, 1963 года рождения, ранее судимый, житель Бобруйска, коронован в 1996 году по инициативе вора в законе Глинштейна, сторонник соблюдения воровских традиций и здорового образа жизни, отрицательно относится к употреблению наркотических средств и поддерживает Глинштейна в том, что необходимо запретить доставку наркотиков в места лишения свободы. Вирюков имеет обширные связи с лицами, входящими в преступные сообщества Израиля, США, Германии, из числа эмигрантов из стран бывшего СССР, а также с лидерами организованных преступных групп Белоруссии и России. Поддерживает взаимоотношения с руководящими работниками Бобруйска, по оперативным данным, решает отдельные проблемы производственной деятельности предприятий государственного сектора экономики, в частности на ПО «Автошина» и деревоперерабатывающем заводе АО «Росток». Имеет связи в Германии, Минске и Москве. В Израиле владеет недвижимостью, оставшейся ему в наследство от отца. Четвертым в списке воров Беларуси значился Мануленко Сергей Иванович по кличке Мануленок, 1968 года рождения, ранее судимый, житель Гомеля. Сторонник идей Плюща, по инициативе которого был коронован в 1996 году, наркоман. Смотрящим за республикой является Уськин Вячеслав Федорович по кличке Комиссар, 1940 года рождения, ранее неоднократно судимый, проживает в Минске, пользуется авторитетом среди ранее судимых, числится сотрудником фирмы «Круше» и создает для нее криминальную крышу. Ранее отбывал наказание в местах лишения свободы с родным братом президента фирмы «Копейка» А.Т. Имеет доход от мотеля «Парк» на трассе «Минск-Вильнюс», директором которого является бывший руководящий работник ЛКСМБ. Ближайшим помощником Уськина является смотрящий по Минску Иван Гармольчик, называемый в криминальной среде могильщиком. Вячеслав Уськин поддерживает точку зрения вора в законе Глинштейна, не разделяет и не одобряет отдельные действия Владимира Плюща, пытаясь оказать на него воздействие в целях четкого соблюдения воровских традиций. Является противником доставки в места лишения свободы наркотиков и спиртных напитков, так как считает это источником конфликтов между осужденными. Жухлядев глянул на скучающего за столом Лафаренко, сложил документы в папку. Стрелки настенных часов показывали время далеко за полночь. Он поднялся из-за стола, подошел к тумбочке и включил электрочайник. Ему, как руководителю криминальной милиции МВД, конечно же, в первую очередь хотелось оказать практическую помощь в организации оперативно-служебной деятельности, управлению по борьбе с организованной преступностью. Существование четырех воров в законе в республике было, безусловно, лишним. Необходимо использовать разлад между Глинштейном и Плющом и расколоть воровское братство. Надо внедрять оперативных сотрудников бандитские группы. «Ну и как ты, Владимир Николаевич, думаешь справиться с этой саранчой?» — спросил Жухлядю. «Варианты есть разные», — оживился Лафаренко. «Но, как мне кажется, самый продуктивный из них — это внедрение». «Так», — улыбнулся Жухлядев, порадовавшись, что они с Лафаренко мыслят одинаково. Эту долго раскладывал воровской пасьянс, и вот к чему пришел. Полковник вытащил из рабочей тетрадки сложенный вдвое листок бумаги, весь покрытый квадратиками схемы. Это коммерческие организации, которые в той или иной мере финансируют воровской общак. Первой и, может быть, основной из них является фирма «Автосалон Лис и компания». Ее руководитель Валентин Лисичкин, именуемый «Валетом», почти треть прибыли отдает Плющу, пользуется безграничной помощью чиновников, госпредприятий и учреждений. Если мы не вскроем механизм воровства его фирмы, то в недалеком будущем он сможет не только быть депутатом, но и позариться на управление государством. Его умственное развитие ниже среднего, однако это не мешает ему загребать деньги лопатой всеми дозволенными и недозволенными методами. Ненасытность в деньгах клокочет в нем, как ключ в роднике. Без внедрения в эту фирму нашего работника нам будет очень трудно поймать Лисичкина с поличным. А как обстоят дела в этой фирме с агентурой? Жухлядев налил в две чашки чая и пригласил Лафаренко к столику. Есть у нас один, но он по своим способностям не тот, кто сможет вскрыть подноготную Лисичкина. Понятно. Жухлядев сделал глоток ароматного чая. Идея заманчивая. Честно признаться, я пытался что-то похожее реализовать на заре зарождения службы, но время и условия, в каких пришлось нам работать, так и не позволили мне осуществить мечту. Так что, может, сейчас сможем, а, Владимир Николаевич? Лафаренко тоже сделал глоток, улыбнулся, продолжил разговор. «Будь моя воля, я бы внедрил своего работника и в госавтоинспекцию, служба, без которой Лисичкин не может прожить и дня. Сопровождение и регистрация транспорта, технический осмотр, другие услуги предоставляются ему не просто так. Видно, что рассчитывается деньгами. Только вот как это задокументировать?» Как-то на днях приезжала ко мне однокурсница по университету. Племянник ее, Алексей Нилов, смышленый паренек из деревни, только что демобилизовался из армии, служил в разведывательном батальоне десантного полка. Хочет работать в милиции, мечтает, конечно же, об оперативной работе. Но у него нет специального образования. Подразделение взять не могу. А так бы оформили в госавтоинспекцию и получали бы достоверную информацию. Как вы считаете, министр поддержит нашу идею? Лафаренко пристально посмотрел на Жухлядева, желая услышать заветное «да». «Я рассчитываю на это», — ответил Жухлядев. «По крайней мере, разжевывать проблему ему не придется». Они обсудили еще несколько текущих служебных проблем и по узким, с высоким потолком, притемненным коридором Министерства внутренних дел, шли молча. Только слышен был в ночной тишине скрип ботинок по рассохшемуся паркету. Постовой милиционер, увидев Жухлядева и Лафаренко, спускающихся по лестнице, козырнул, доложил в дежурную часть об уходе первого заместителя министра и начальника управления по борьбе с организованной преступностью из здания министерства.